до гробовой доски. Дети папу и маму не слушают, дети манную кашу не кушают до гробовой доски. А в гробовой доске тебе попку наколят гвоздики, муравьи заберутся в трусики в гробовой доске. У доски рецепты невелики, все куски вонючие куски. Марш весеннего оркестра, наш тибетский детский марш. На квартире резко плюнет бумбараж. Будь огнем из всех орудий нас встречает Шамбала. Солнечные Будды мирового зла. Поет от крови шашка, да заржет от счастья конь. На вихре фуражка, по горам огонь, огонь, огонь. И всех нас ждет сковорода, жжет сковорода. За грехи, за тяжкие мы пришли сюда. Всех нас ждет сковорода, ждет сковорода. Солнечному миру, да-да-да-да-да. В наш уютный теплый гроб музыку закажут и елеем смажут лоб. И оркестр заиграет, и миллионы алых роз, и миллиарды душ.